И если бы прежде сказали Буранному Едигею, что с ним произойдет такое, ни за что бы не поверил. Он подхватил малыша на руки и, прижимая его к себе всем существом своим, воспринял его беду, его беззащитность, его жалобу и доверие, как будто все это произошло с ним самим. Он стал целовать его и приговаривал срывающимся от горечи и нежности голосом, не понимая толком смысла своих слов. «Успокойся, родной мой, не плачь, я никому не дам тебя в обиду, я буду тебе как отец, я буду любить тебя как отец, только ты не плачь!» И, глянув на Зарипу, которая замерла перед ним сама не своя, понял, что перешагнул какую-то запретную черту и растерялся, заспешил, удаляясь от нее с мальчиком на руках, бормоча в замешательстве одни и те же слова. «Не плачь, вот я сейчас этого Казангапа, я вот, сейчас я ему покажу!» «Я ему покажу! Вот я сейчас! Я ему покажу!» Несколько дней после этого Едигей избегал Зарипу. Да и она, как понял он, уходила от встречи с ним. Каялся Буранный Едигей, что так нелепо проговорился, что смутил ни в чем не повинную женщину, у которой и без этого хватало забот и тревог. Каково было ей в ее положении? Сколько боли добавил он к ее горестям? Ни прощения, ни оправданий не находил себе Едигей. И на долгие годы, быть может, до последнего вздоха, запомнил он то мгновение, когда всем существом своим ощутил приникшего к нему беззащитного обиженного ребенка, и как тронулась в нем душа от нежности и горечи, и как смотрела на него Зарипа, пораженная этой сценой, как глядела она на него с немым криком скорби в глазах. Притих на какое-то время Буранный Едигей после этого случая, и все то, что вынужден был в себе затаить, заглушить, перенес на ее детей. Иного способа не находил. Он занимал их всякий раз, когда был свободен, и все продолжал рассказывать им, многое повторяя и многое припоминая заново, о море. То было самой любимой темой у них. О чайках, о рыбах, о перелетных птицах, об Аральских островах, на которых сохранились редкие животные, уже исчезнувшие в других местах. Но в тех разговорах с ребятами припоминал Едигей все чаще и все настойчивее собственную быль на Аральском море, единственное, что он предпочитал не рассказывать никому. То было вовсе не детским делом. Знали о том только двое, только он и Укубала. Но и между собой они никогда не заговаривали об этом, ибо то было связано с их умершим первенцем. Будь он жив, тот младенец, был бы он сейчас гораздо старше Буралинской детворы, старше даже Казангапова Сабиджана года на два, но не выжил. А ведь всякого ребенка ждут с надеждой, что родится он и будет долго жить, очень долго. Даже трудно представить себе, как долго, а иначе стали бы разве люди рожать детей? В ту рыбацкую бытность его – в молодые годы, незадолго до войны, пережили они с Укубалой удивительный случай. Такое случается, должно быть, лишь однажды и никогда не повторяется. С тех пор, как они поженились, Едигею в море все время хотелось побыстрее вернуться домой. Он любил Укубалу, он знал, что она его тоже ждет. Более желанной женщины для него тогда не было. Ему тогда казалось, что он существует, собственно, для того, чтобы все время думать о ней, вбирать, накапливать в себе силу моря и силу солнца и отдавать затем себя ей, ждущей его жене, ибо из этой отдачи возникало обоюдное счастье, сердцевина счастья, все остальное, внешнее, лишь дополняло и обогащало их счастье, их взаимное упоение тем, что было даровано ему солнцем и морем. И когда она почувствовала, что в ней что-то произошло, что она забеременела и скоро быть ей матерью, к постоянным ожиданиям встреч после моря прибавилось ожидание будущего первенца, то была безоблачная пора в их жизни. Поздней осенью, уже перед началом зимы, на лице Укубалы начали проступать различимые при внимательном взгляде коричневые пятна, и уже обозначился, округлился живот. Однажды она спросила его, какая из себя рыба-алтын-мекре. Слышать слышала о ней, но никогда не видела. Он сказал ей, что это очень редкая рыба из осетровых, глубоководная, довольно крупная, но достоинство ее больше в красоте. Сама рыба синевато-крапчатая, а темя, плавники и хрящевой гребень по спине от головы до кончика хвоста, как из чистого золота. Дивно, как светится золотым блеском. А того и называется алтын-мекре. Золотой мекре.